Как он желает, как он желает потоком воды, так желает душа, так желает душа моя. Тебе, Боже, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога и моя. Вечно хвалить тебя. Днем я ведь милость, днем свою милость мне явит Господь. Ночью песню меня и молитва летит моя к тебе, мой Бог, что унываешь ты, душа моя? Смущаешься, ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить.